какой есть, развел я руками. Глава 4. Последствия. Последним, кто зашел ко мне в ту ночь, был сам князь. Уверен, что ему на текущий момент доложили максимум собранной информации. «Здравствуй, Эдгард», — вошел он в комнату. «Что примечательно, сам пришел, а не меня к нему привели. Не то, чтобы это супер показательно, учитывая, что я и так в его доме по сути нахожусь, но все же демонстрирует особое отношение. Князь, я встал еще в тот момент, когда дверь открывалась и сейчас поклонился, как того требовал этикет. Ты не против?» — указал он на кресло. «Меня всегда поражает эта его вежливость. Будучи тем, кто отдает здесь приказы, он, тем не менее, всегда спрашивал. Я не обольщался, думая, что ему и правда разрешение нужно, но отмечал, насколько он тактичен и вежлив. Это то, что мастер этикета называл хорошим воспитанием. Тем, кто на самом верху, нет смысла кичиться и что-то кому-то доказывать. Совсем не похоже на маленьких людей, которые пытаются занять как можно больше места и показать силу, которой у них нет. Сегодня многое изменилось», — начал он, когда мы оба сели. Я промолчал, и он продолжил: «Это нужно обсудить. Слушаю. Первое, что нам нужно обсудить, это то, что информация о тебе ушла нашим иностранным противникам. А значит, игры кончились. Какие у этого последствия? Новость не то, чтобы новая. Я уже и так знал об утечке. Ты выбрал правильное слово – последствия». Взгляд темных глаз князя был пронзителен, как холодная зима. «С момента, как о тебе узнали, ты оказался под прицелом, как и твои близкие. Мне жаль, что так вышло, но что сделано, то сделано». В его словах скрывался укор. «Если бы я сообщил о Коршунове, этой ситуации не возникло бы. Справедливо и другое. Если бы люди князя лучше работали и не пытались мутить сложные схемы, этого бы тоже не произошло. Иначе говоря, каждая из сторон несет ответственность, и теперь нам всем предстоит разбираться с последствиями. Может, поэтому князь и не обвиняет прямо, так как его ведомство облажалось. Но тут какое дело? То, что они упустили Коршунова, имеет последствия, это да, но для каждого разные. Для князя и его людей – одни последствия, для меня и моих близких – другие. С точки зрения последствий для князя, это его ошибка, что Коршунов их обскакал. У меня же своя ошибка, что я не решил ситуацию с, по сути, врагом. То есть, если Коршунов закинет гвоздевым бомбу в дом, то винить мне будет некого, кроме себя. Информация ушла через Романа Коршунова или через нападавшего. Его зовут Ярослав. Наконец-то мне кто-то сообщил имя. Мы точно не знаем. На момент нападения и попыток пробиться на место боя чужого ходока, по словам прислуги, Роман Коршунов находился дома. Значит, он тут ни при чем. Коршунов нанял Ярослава в качестве охраны. Совпадением это быть не может. Также кто-то убил Волкова. Волкова, удивился я, вспомнив того парня, с которым у нас вышел недоконфликт. Да, Ярослав ходил под его личиной. Они с братом чем-то занимались, чем-то нехорошим. Так что нельзя сказать, что Роман Коршунов ни при чем. Вот как, а Коршунов сейчас? К нему кто-то пришел в дом, предупредил, и они с сестрой исчезли. Предположительно, он ушел с иностранным агентом. Князь не продолжил мысль, но я и сам понял. Все, что видел Роман в моем исполнении, теперь известно иностранцам. Молчать ему нет смысла. А то, что ему зададут вопросы, я почему-то уверен. Это просто логично. В любой момент тебя могут попытаться похитить или убить. Это довольно сложно, заметил я. Не зарекайся. При тщательной подготовке победить можно кого угодно. Голос князя на пару градусов потяжелел, и я притих. Тем более, он прав. Я и сам не раз побеждал тех, кто сильнее, благодаря подготовке. Тем более, он прав дважды. Слишком много стало известно обо мне. Предположим, что Роман и правда не знал, что Ярослав нападет на меня. Может быть такое? Не удивлюсь, если честно. Ярослав показался мне больным на голову, зацикленным на том, чтобы убить меня. Роман же, наоборот, произвел впечатление человека, который единственное, что хочет, чтобы отвалили от него. Хотя нет, стоп, будь так, он бы не связался с Ярославом. Ладно, мотивация парня интересна, но сейчас не важна. Гораздо важнее та фигура, которая наблюдала за атакой Ярослава. Раз уж пленный заявил, что за ним стоят влиятельные люди, значит, они сотрудничали. И значит, парня кто-то надоумил, подготовил и использовал в своих целях, чтобы... «Князь», — сказал я задумчиво, А когда на меня с Екатериной напал Атаманов-старший, были обнаружены следы присутствия кого-то чужого? Нет, но это ничего не значит. К чему вопрос? Заинтересовался Анастас Владимирович. Да просто подумал, что этот иностранец скорее всего подтолкнул Ярослава к тому, чтобы тот напал меня. Уж точно как-то в этом участвовал. Иначе откуда он оказался рядом и зачем хотел пробиться к пленнику? А раз так, то возникает вопрос, зачем ему это? Зачем устранять меня? Я человек маленький и единственная причина, это то, что иностранец уже что-то знал. Единственное, где я мог раскрыться, это когда ранил Атаманова-старшего. Много допущений, но такое может быть, не стал отрицать князь. Получается, наш враг, а это именно наш, потому что мы теперь в одной лодке. Хитер, коварен и любит проворачивать дела чужими руками. За то время, что живу в этом мире, одно понял очень хорошо, я совсем не приспособлен к жизни в социуме и уж тем более к хитроумным схемам. И если к социуму я постепенно адаптируюсь, то набраться опыта в интригах мне было негде. Поэтому опасно думать, что я умнее такого противника. А значит, надо исходить из того, что знает он еще больше, чем мы думаем и что сможет подготовиться к любому моему приему. Также в любой момент могут похитить или убить твоих близких. Уверен, связь с Гвоздевыми уже не является тайной. Князь накидывал камней на и без того тяжелую ситуацию. Мне сказали, что за ними присматривают. Так и есть. Они пока не в курсе произошедшего и весь день за ними присматривали наши люди. Благодаря твоим устройствам вероятность неожиданности близка к нулю, но это пока. Как только враги изучат наши возможности, то найдут решение. Еще один скрытый намек. Благодаря устройствам. Делай больше устройств, и тогда риски еще снизятся. Присмотр – это полумера. Поэтому тебе надо решить, что делать дальше. Мне, не удержался я от вопроса. Тебе, устало ответил князь, это твои близкие. Я уважаю твое право самому их защищать. Возможно, кому-то другому показалось бы, что князь так скидывает ответственность и головную боль на меня. Сам я так не думал. Успел уже немного пропитаться духом аристократии. В этом мире ценится личная сила, а сила идет рука об руку с готовностью нести ответственность. Если мне предлагают самому решить, как поступить, значит, достаточно уважают. Мол, твои близкие, поэтому тебе и нести за них ответственность. Поэтому есть два варианта. Первый, ты сам их оберегаешь. Второй, могу предложить их перевести куда-то в другое место. Новые имена, полное обеспечение, об этом можешь не беспокоиться. Ольга Гвоздева талантливая целительница, мы можем ей предоставить наставников. Несколько лет проведет вдали от столицы, обучится, а дальше видно будет. Для Сергея Гвоздева, уверен, тоже дело найдем, скучать ему не придется. Щедро и опасно. Чем больше я возьму, тем выше долг. Если ты беспокоишься о долгах, князь легко считал мои мысли или просто догадался, о чем я могу волноваться, то не волнуйся. Повторюсь, игры кончились. Нам всем придется работать с полной самоотдачей, чтобы выжить. В этот раз скрытых смыслов было гораздо больше. Князь предлагал помощь, чтобы снять с меня груз и чтобы я мог полностью посвятить себя делу. Также вдогонку предлагалась мотивация. Пока живы враги, всегда есть риск, что меня захотят убрать или как-то повлиять, в том числе через близких. А значит, тут два пути. Либо перебить всех врагов, либо нарастить силу, чтобы у них ничего не получилось. Было и еще кое-что. Если Гвоздевы окажутся где-то у Медведевых, то, считай, они будут в заложниках, на случай, если я начну чудить. Сомневаюсь, что князь когда-то опустится до прямых угроз, но это не значит, что я не должен рассматривать эти риски у своих решений. Решать здесь не совсем мне. Надо спросить у самих Гвоздевых. С этим сам разберешься. Дождешься утра? Да. Если разбудить ночью, а за окном была непроглядная темень, то добром это не кончится. Тогда нам нужно обсудить другой вопрос, твою безопасность. Только не говорите, что предлагаете мне спрятаться. Это было бы разумно. Но княжеская семья же не прячется. Вопрос не совсем справедливый. У княжеской семьи есть возможность обеспечить себе плотную охрану. Тем более, если за мной придут, это будет отличным способом переловить всех недругов. Ты предлагаешь себя в качестве приманки? Лицо князя никак не изменилось. Сомневаюсь, что меня завтра же попытаются убрать. Скорее начнутся изучения, а это шанс отследить их. Кто бы ни пришел, князь замолчал. Хотел бы я сказать, что по нему было что-то видно, Но нет, с таким же успехом можно смотреть на кирпичную стену и пытаться угадать ее эмоции. «Боюсь, ты не совсем понимаешь серьезность ситуации». «Да неужели?» – чуть не сказал я, удержал слова, но по взгляду и выражению лица князь и сам увидел ответ. «После многих лет в умирающем мире, после того, как Соколовых вырезали у меня на глазах, после лаборатории, нападений, сражений, похищений, я хорошо понимаю риски, поэтому и не хочу скрываться. Не для этого я сбежал из другого мира, чтобы прятаться. Может, это и звучит безрассудно, но не хочу и все. Тем более, у меня уже есть задумки, какие меры противодействия разработать. Что же, это твой выбор. Нам придется усилить твою охрану, что в переводе означает, что и мне придется работать больше, чтобы оплатить эту охрану. Как скажете, смиренно согласился я, кивком давая понять, что уловил и необозначенную часть договора. Второе, что я хотел обсудить, это твое участие, но для этого нам надо решить другой вопрос. Какой, какие ты можешь предоставить гарантии, что действуешь на нашей стороне? Только логику, ответил я немедля. Успел подумать над тем, что произошло и прикинуть варианты развития беседы, желая я что-то сделать клану Медведевых, давно бы уже сделал. Думаю, вы теперь понимаете, что это в моих силах. Опасный момент, может и не понимать, но тогда я не знаю. Открытая демонстрация моих возможностей должна была впечатлить. Князь на слова никак не возмутился, но и другой реакции не показал. Поэтому я продолжил. А что касается долгоиграющих планов, я много думал и, если честно, мне не хватило опыта, чтобы придумать, зачем городить что-то настолько сложное, чтобы... Да я даже не знаю, что можно сделать такого, что нельзя более простыми методами. «Спасибо за честность», — кивнул мужчина, «но ты общаешься с моей дочерью и это меня беспокоит». А вот сейчас промелькнула угроза. «Интересно, это я проницательностью где-то обзавелся или князь так мастерски владеет интонацией, что в моей голове рождаются верные мысли?» Его слова я воспринял так, несмотря на всю мою опасность, если дойдет до конфликта или если я как-то затрону наследников, то меня ничего не спасет. Самое интересное, что я уверен, князь завел этот разговор не потому что опасается, а потому что хочет направить мои мысли в нужную сторону, ну и посмотреть, как я буду реагировать. «Простите, князь, но мне нечего вам предложить, кроме как честного слова и того опыта общения, который мы накопили. Не было момента, чтобы ты поступил плохо в отношении нашей семьи», — озвучил он. «Надеюсь, мы сможем продолжить то, что начали. Мне было далеко в мастерстве скрытых угроз до князя, но это не значит, что я совсем ничего не могу. Ставки однозначно выросли. Я оказался не тем, кем меня представляли. А если хорошо подумать, то с точки зрения князя моя благонадежность под большим вопросом. Способности неизвестные, детство провел в лаборатории. Да мало ли что там со мной сделали. Может, голову промыли. Если подумать, то единственная причина мне верить, это и правда лишь отсутствие мотива закручивать столь сложные схемы. И я надеюсь, ответил он мне в тон и спустя секунду наваждения, будто я сижу рядом с диким зверем, исчезла, обсудим твое участие. Дайте мне несколько дней. Если есть конкретные пожелания, я готов выслушать. А через пару дней предоставлю новые КХМ-инструменты. Пожелание одно, нам нужна защита от меняющих лик. Я не всевластен. Изучив всего лишь один образец, не могу гарантировать, что моя технология будет работать во всех случаях. Сделаю, что смогу. Хорошо, тогда это все, что я хотел обсудить. Князь собирался встать, но я чуть подался вперед. Князь, могу я задать вопрос? Конечно, опустился он обратно в кресло. Чего не хватает миру, чтобы прекратить бесконечную войну и разрушение? Меня давно этот вопрос занимает, как и умы многих философов из моего мира. Никто так ответа и не нашел. Практического ответа, имею в виду. Поэтому мне подумалось, что задать такой вопрос правителю страны было бы неплохим способом получить пищу для размышлений, если он ответит. Пока есть люди, которые готовы продвигать свои интересы за чужой счет и в ущерб другим, это останется неизменным, ответил Анастас, подумав. Если мой вопрос его и удивил, то виду он не подал. Тогда проблема в алчности, ты поднял философскую тему, Эдгард, отвечу образно. Чего не хватает человеку, который завидует, живет в грязи, не думает о будущем, вечно обвиняет других, пьет и травит себя? Или чего не хватает маленькому ребенку, который ломает игрушку и плачет, Когда она сломалась, здравого смысла, взросления, им обоим не хватает взросления, Эдгард. Тогда, получается, чтобы люди не получили извне, какую бы технологию ни освоили, они также продолжат воевать, да, и если дать им блокираторы, то в первую очередь это будет использовано, как военная технология, в основном аристократами против аристократов. Возможно, и обычные люди присоединятся, кто-то для защиты использует, но обязательно найдутся и те, кто для нападения. Если так рассуждать, тогда проще не давать никаких технологий людям в руки, пока не повзрослеют. Может и так, легко согласился князь, вопрос в том, как человечеству повзрослеть. Хочешь, дам совет? Хочу. Совет от князя? Заверните два. Думать о судьбе всего мира опасно. Найди себе задачу по плечу. Лично я бы не справился со всем миром. Поэтому занимаюсь тем, что в моих силах, пытаюсь сохранить мир на территории отдельно взятой страны. Для чего, к сожалению, приходится и воевать. Я не видел в этом мужчине лукавства, бравады или чего-то. На прямой вопрос он ответил то, как и правда думал. «Спасибо, князь». Я встал и поклонился. «Доброй ночи, Эдгард. Тебя вернуть домой было бы неплохо». Князь кивнул, коснулся меня, и я оказался у себя в комнате. Лихо он. Утро началось с привкуса кошачьего лотка. Откровенно говоря, дерьмово оно началось. Не в плане событий, а в плане настроения, с которым я проснулся. Как бы мне ни хотелось, серьезные вопросы откладывать было нельзя, поэтому, встав пораньше, перекусил плотно, собрался и отправился на выход. Про свою машину я забыл, а зря, ей точно в бою досталось. Перед тем, как покинуть родовые земли, видел на ней следы от пуль. Вспомнил я об этом, когда окинул взглядом двор. Что странно, машину нашел, полностью новую. Уж старую от новой я отличу. Номера мои, модель та же самая, все остальное тоже не отличается, кроме всяких мелких деталей, которые появляются от использования. Дверь оказалась открытой. Ключи нашлись прямо на водительском кресле. Быстро люди князя работают. Еще один пример политики в отношении меня. Мы берем на себя бытовые мелочи, чтобы ты не тратил время и занимался тем, что действительно важно. Как выехал из двора, направился сразу к Гвоздевым. Надо было успеть до пробок, перехватить их до того, как Сергей уедет из дома. Успел вовремя. Он как раз выходил из калитки, когда я подъехал. «Эдгард», — удивился мужчина при виде меня, — «я с плохими новостями. Боюсь, на работу ты сегодня не пойдешь». «Ольга не обрадуется», — опустил он плечи, но потом распрямился. «Ну заходи, расскажешь, что случилось. Опять переезжать». Реакция Ольги была ожидаемой. Я ничего утаивать не стал. Объяснил, что работаю с князем, что мои наработки для него важны, что об этом узнала иностранная разведка и есть риск, что через близких людей на меня попытаются повлиять, поэтому им надо уехать. Также я рассказал про вариант с обучением. «Мне жаль, что так вышло». «Успокойтесь», — в голосе Сергея прозвучала твердость, — «нам не впервой, Оль, справимся. А ты, Эдгард, не вини себя, такова жизнь. Мы и не рассчитывали, что получится вечно сидеть на одном месте, так что не думай, что в чем-то виноват». «Пойду собираться», — вздохнула Ольга, не став дальше злиться. «Время-то у нас есть?» «Есть. Сколько нужно, столько и собирайтесь». «Хорошо». Ольга ушла, а мы с Сергеем вдвоем остались. Он уже позвонил на работу и предупредил, что его сегодня не будет. «Не знаю, когда увидимся», — начал я разговор, — «поэтому хочу кое-что передать. Это нужно хранить в тайне». «Это связано с работой на князя?» «Да». «Тогда, может, лучше не надо? Это вопрос безопасности». «Держи». Протянул я несколько амулетов, это защита от пуль, выдержит пару очередей из автомата в упор, пули повиснут в воздухе, будет время среагировать. Также и с гранатами, зависнет рядом с тобой, будет 10 секунд на реакцию, это блокиратор ходоков, прокрути на тройку и к тебе никто не сможет пробиться. По мере того, как я говорил, глаза Сергея лезли на лоб, он натурально побледнел, открыл рот, глаза распахнул. «Ты шутишь?» — выдавил он из себя. «Я сказал, ты запомнил». «Запомнил и забыл. Держи рядом. Используй только в крайнем случае. Ольге не говори». «Понял», — кивнул он. Амулеты исчезли в его карманах. «Надеюсь, эта история быстро закончится и вы сможете вернуться к нормальной жизни. Учитывая то, что ты только что рассказал», — покачал он головой, — «ты хорошее дело придумал. Уж не знаю как. Пойду жене помогу». Долго они не собирались. Через час покинули дом. От Гвоздевых я сразу отправился в мастерскую. Где же еще мне обрести спокойствие в завтрашнем дне, как не там? В голове крутился рой мыслей. Против меня играет вражеская аристократия. Они либо попытаются меня захватить, либо уничтожить. Этого нельзя допустить. Если я смогу решить вопрос своей безопасности, то и князю смогу помочь. Сейчас это два неотрывно связанных понятия. Как вошел внутрь мастерской, сразу принялся за работу. План был готов еще вчера, пока я сначала сидел в одиночестве во дворце, а потом ночью лежал у себя в постели и продумывал следующие шаги. Провозился до самого вечера, пока в мастерской не открылся портал и внутрь не зашел Родион. «Располагайтесь», — сказал я ему, — «а еще лучше подойдите сюда», — говорил я не особо вежливо, сосредоточенный на очередном амулете. Мужчина молчаливой тенью встал за моим правым плечом. На столе коробки. В коробках амулеты. В первой коробке – десяток амулетов с повышенной дальностью обнаружения открывшихся порталов. На сотню метров должны работать. Также срок, когда можно засечь перемещение, увеличен. Ненамного, будет от 5 до 10 минут. Против 2-3 минут в прошлой версии. В следующей коробке 20 амулетов, которые предположительно среагируют на тех, кто изменил свой лик. Вы хорошо поработали, Эдгард. Я только начал. Мне нужна информация, Родион. Какая? Неправильно выразился. Мне нужен ходок. Тот, кто будет прыгать, а я буду его изучать. Если вы хотите, чтобы я доработал то, что вам уже дал, без этого не обойтись. Вам хватит одного ходока или нужно несколько? Говорил он, как всегда, без эмоций в голосе, поэтому было непонятно, всерьез спрашивает или с сарказмом. Чем больше статистики и исследований, тем лучше. Для начала сойдет и один ходок, лучше два, с разными типами перемещений. Мистер Эдгард, его голос обрел чуть больше официальности, напомню, что о вас по-прежнему знает ограниченный круг лиц. То, что о вас узнали чужаки, этого никак не меняет. Мистер Родион, повернулся я к нему, не далее, как вчера, княжеская семья несколько раз мне прямо сообщила, что мы на войне и что шутки кончились. Если для вас воевать, это придумывать отговорки, то я не знаю. Я сказал, что нужно для разработок. Как вы мне это предоставите, уже не моя проблема. Впрочем, я и сам решу вопрос. Просто это займет больше времени. Отвернувшись, я принялся дальше возиться с амулетом. Металл на нем плавился и шипел, когда я печати накладывал. Родион подхватил коробки, отошел, дождался, когда откроется проход и покинул мастерскую. Его беспокоило странное ощущение. Мужчина почему-то думал, что они, пусть и не специально, породили чудовище. Откинув наваждение, Родион отправился передавать новые артефакты и на доклад к князю. Пора было приступать к следующей части плана. «План готов?» – спросил Анастас, когда к нему зашел Родион. «Так точно». Мужчина передал папку, где лежал доклад с прописанными деталями. «Так», – протянул князь. Его глаза забегали по строчкам. «Кто охраняет?» «План территории?» «Фотографии?» «Количество сил?» «Возможные сценарии?» «Последствия?» «Кого надо привлечь?» «Какие реакции общественности возможны?» «Как разыграть ситуацию в свою сторону?» «Отлично», — закончил изучать документ Анастас, так как иностранные друзья поняли, что мы не собираемся плясать под их дудку и у нас появились веские аргументы в нашем споре. Придется форсировать события. «План готов, сегодня ближе к утру начнем. Действуй, пока не ушел. Как там наш парень?» Родион замер, подбирая слова. Князь нахмурился, потому что такая реакция была редкой. «Прочитал мне сегодня нотацию, что у нас несерьезное отношение к войне. Чего?» По-простому спросил князь, не сразу поняв, что только что услышал. Мальчик не в себе. Он-то как раз в себе. И он действительно собрался воевать. На секунду князю показалось, что Родион не то, чтобы напуган, а скорее насторожен. Еще одна редкость. Легче увидеть улыбку на лице Родиона, чем настороженность. Из того, что мы знаем о нем, усмехнулся князь, можно его одного выпустить против врагов и посмотреть, что от них останется. Можно, кивнул Родион. Веселость князя как ветром сдула. Шутка оказалась не шуткой. Иди уже, махнул он рукой. Глава 5, 1 сентября. Роман Коршунов переместился вместе с Канисом. Перед этим ему выдали инструкции, имя свое не называть, в разговор не лезть, поручения исполнять. И как я только докатился до роли слуги. Именно слугой Роман и стал. Секреты отца ему пришлось передать. Заплатить за то, чтобы сестра могла начать новую жизнь. Сам же он, чтобы завоевать доверие,

какая энергия исходила от девушки, так и в том, что происходило с пространством в местах перемещений. Минут через 10 перемещения замедлились. Опять же, едва заметно, счет шел на секунды, но тенденция оказалась выраженной. «Насколько ты устала, даже не вспотела», — с показной бравадой ответила она. «Либо она машина, либо ей это упражнение знакомо. Никак иначе я не могу объяснить, за счет чего София так долго мельтешит. Даже у меня голова разболелась. Для меня это было, как забраться в сокровищницу». Да и ответы ее наводили на разные мысли. От чего зависела дальность перемещения? София говорила, что от силы ходока. Но сила в данном случае – лишь обозначение этой дальности, а не первопричина. За первопричину отвечает другая сила, неизвестно какая. Я пытался ее нащупать, но не получалось. Единственное, что пока смог определить, в момент перехода ходок выпускает энергию. Совсем немного, я смог ее засечь, только когда доработал свои печати. Энергия, кстати, не совсем такая же, какую я использовал для алхимии, что несколько сбивало с толку. Получается, ходоки впитывают универсальную энергию мира, перерабатывают ее, получают новый вид энергии, за счет которой перемещаются. Что же, еще одна гипотеза в мою копилку, которую легко проверить. Обдумав этот шаг, пришел к выводу, что раз уж София помогает, то неплохо было бы ей отплатить. «Остановись пока», — сказал я ей на 22-й минуте эксперимента. Девушка не показала этого явно, но облегчение все же мелькнуло на ее лице. Если подумать, то у ходоков, получается, совсем иначе работает вестибулярный аппарат, а может и вся нервная система. Но спрашивать об этом не буду. Это вопрос такой, мне для исследований не нужен. Тут и так догадаться можно, получив преимущество. По многим вопросам преимущество. Если я когда-то открою в себе способности ходоков, то у меня уже будут наброски, что именно нужно развивать и перестраивать. Да и оружие на основе этих данных можно собрать. Ладно, оставим это пока. Прямо при Софии я взялся за расчеты и набросал предварительную печать, суть которой в том, чтобы собирать энергию и конвертировать ее в то, что ходоки тратят на перемещение. А нет, стоп, ложное утверждение. Конвертировать в ту энергию, которую София тратит, а не все ходоки. Как у других я пока не знаю. Держи. Протянул я новую игрушку. И что это? Взяла изделие она сразу, но не забыла и про любопытство. В теории эта штука должна помочь тебе быстрее восстанавливаться. Ты шутишь? Конечно, это розыгрыш. Уже можно смеяться, сказал я без тени улыбки. Кажется, я уже говорила, что ты зануда. Пожалуюсь Кате на тебя, пусть взбучку устроит. Жалуйся, посмеялся я, великая княжна жалуется на мелкого аристократа. Это новый анекдот. София, ой, не начинай, закатила она глаза, прыгай теперь на дальние расстояния, как можно дальше, чтобы расход ускорить, я засек время, сколько ей нужно на перемещение, когда дистанция в 5 метров, то прыжок происходил мгновенно, за доли секунды, хотя под конец, когда София устала, скорость упала где-то до секунды, это только кажется, что мало, на деле же хватает, чтобы увидеть момент исчезновения и появления в другой точке. На обратное возвращение ей потребовался десяток секунд. Вернулась она чуть бледная. «Насколько переход тебя истощил?» – поинтересовался я. «Достаточно. Если очень надо, могу повторить, но лучше пару минут отдохнуть. Очень надо. Иначе как нам быстро проверить, работает ли амулет?» «Эх», – вздохнула она и исчезла. «В голове я держал, что София может показывать не всю картину, как есть, а скрывать или искажать какие-то детали. Поэтому на самом деле прыгать она может в 10 раз больше и дальше, о чем мне не скажет, а может и нет. Гадать не вижу смысла, поэтому исходим из того, что показывают. Налицо тот факт, что дальние перемещения отнимают сил гораздо больше. Но почему, если две точки пространства связывают, то, по идее, никакой разницы быть не должно. Откуда тогда расход, если только сила уходит на поиск дальней точки? И я вспомнил, когда меня перемещали на дальние расстояния, словно в бесконечной темноте оказываешься. «София?» – спросил я, когда девушка вернулась. Я снял показатели, дал ей отдышаться и только потом спросил, «А ты знаешь, почему тяжелее перемещаться на дальние расстояния? Если можно задать прямой вопрос и получить прямой ответ, то зачем усложнять? Ну, потому что они дальше?» – задумалась она. «Мда, или получить бессмысленный ответ, тогда другой вопрос, когда меня перемещали, я оказывался словно в темноте, Что это такое? Какое-то измерение? Или что? Это попытка твоего мозга интерпретировать переход, улыбнулась она. Я устала, перекусить бы. Еще один момент. Значит, у нее возникает чувство голода, когда силы расходуются. Знакомо. Чай и печенье, предложил я. В следующий раз лучше предлагай мясо. Желательно, мясо зверей. Ну, у тебя и запросы. Зверя еще попробуй найди. Так и быть, согласна на печенье. И чай, с медом. Присаживайся пока. Отправился я в подсобку. Так получается, это всего лишь обман восприятия, никто не знает. Есть теория, точнее этих теорий десятки, а то и сотни. Кто-то считает, что это какое-то отдельное измерение, изнанка пространства или реальности. Другие считают, что ходоки распыляются на атомы и собираются в другом месте. Кто-то убежден, что это всего лишь обман мозга. При перемещении ни за что зацепиться органам чувств, поэтому мозг выдает нейтральную картину, чтобы с ума не сойти. А ты пробовала задержаться в этом пространстве чуть дольше? Зачем? Да и не считаю я, что это какое-то отдельное пространство. Затем, чтобы проверить. Хм, свела она брови домиком. Эдгард, а ты пробовал себе вспороть руку, чтобы проверить, как быстро она заживет? Нет. А чего так? Да мне и так хватило практического опыта. Вот и мне хватает. Я прыгаю, зачем усложнять? Как разочаровательно. Значит, для ходоков, или конкретно для Софии, ее способности это что-то естественное и обыденное, не требующее изучения. То есть что-то она изучала, конечно же, как далеко прыгать можно, как часто и так далее. Но без фанатизма и попыток принять природу этих способностей. Если провести аналогию, то я тоже не особо задумываюсь, почему вообще алхимия работает. Пользуюсь и пользуюсь. Варианты ответа у меня есть. Многие алхимики над этим размышляли, но, как и в случае ходоков, это теории, а не истина. Расскажешь, что там у Белогрудовых случилось? Перевел я тему. А какие слухи ходят, что где-то на их землях вырвался паук, такой же, какой атаковал столицу? Так и было, только не один, а трое вырвались из того места, где Белогрудовы их удерживали. За нападением на столицу тоже они стояли? Да, но подробностей я не знаю. Или не хочешь говорить? Когда две стороны враждуют и у одной из сторон их же оружие выходит из-под контроля, последнее, о чем думаешь, это о случайностях. Не удивлюсь, если в этом деле и я замешан. Не лично, а косвенно, само собой. Как-никак, благодаря тем устройствам, которые я дал, следить за ходоками значительно проще, а значит и выискивать их тайные базы. Ответ князя на беспокоящий меня вопрос дал ту пищу для размышлений, которая помогла сформировать промежуточную точку мнения. Промежуточную в том смысле, что если какое-то мнение становится конечным, то происходит смерть разума. Это не значит, что мнения, позиции и ценности должны быть ветряными, но значит, что в них должна присутствовать доля гибкости. Как говорили мудрецы, иногда надо пересматривать свою картину мира, чтобы она не засохла и не поросла сорняками. Сейчас я остановился на том, что насилие и войны, как и любые конфликты, неизбежная часть жизни. Нет смысла пытаться их пресечь. Тем более, я не знаю способа, как это реализовать, так что глупо и наивно об этом слишком много думать. Не имея возможности контролировать весь мир, я могу контролировать себя, а значит и ту степень насилия, которую порождают мои разработки. Тонкая грань, где с одной стороны бездействие, а с другой стороны изобретение оружия судного дня, которое толкнет мир на край гибели, это та черта между двумя крайностями, по которой я собирался пройти, при этом отдавая себе отчет в том, что в мире полно злых людей, которые захотят мне и моим близким причинить страдания, и отдавая себе отчет в том, что в какой-то мере я тоже злой человек, способный причинить другим страдания. Полностью я этого избежать не могу, но попытаться минимизировать, да. О том, что будет происходить дальше и к чему готовиться, тоже не расскажешь. Не совсем по адресу вопрос, Эдгард, ответила София, с наслаждением жуя печенье. Я дочь князя и мне многое известное, но это многое, лишь песчинка на фоне того, чем оперирует мой отец. Как завернула, покивал я с важным видом. Риторика – обязательная дисциплина для княжны. Если запишешься в клуб дебатов, тоже это умение подтянешь. Пожала она плечами и взяла еще одну печеньку. Давай вернемся к нашей теме. Ты умеешь отслеживать свою скорость восстановления? Это субъективное ощущение. Не могу сказать, что ощущаю какой-то серьезный прирост. Может, слишком мало времени прошло, Глянула она на меня скептически извиняющаяся, а у тебя бывают осечки, конечно. Насколько серьезные, забеспокоилась она. Один раз амулет взорвался. Взорвался, захлопала она глазами и заерзала в кресле. Да я шучу, расслабься. Безопасность, это первое, о чем я беспокоюсь. В случае амулета восстановления сил у меня были наработки благодаря опыту работы с Ольгой, целительница, которая, там ведь какое дело, если воспринимать целителя, одаренного, ну или ходока, как сосуд с энергией, то логично предположить, что для восстановления, коль этот сосуд опустел, надо внутрь залить новое топливо, но такой подход как раз с большой долей вероятности приведет к печальным последствиям, банально потому что я не знаю всех тонкостей, как именно организм вырабатывает и тянет энергию из окружающего мира, через какие фильтры пропускает. Если бы фильтров не было, тогда бы местные могли творить свои дела бесконечно долго. Это как пытаться исчерпать ведро воды, которое утоплено пусть не в океане или море, но реке или озере. Черпай сколько хочешь, нальется еще, но этого не происходит. София, да и Ольга тоже, чувствуют усталость, когда применяют свои силы. Логично предположить, что у организма есть какой-то скрытый процесс восстановления и накопления сил. Возможно, я когда-то смогу этот цикл узнать и полностью изучить, для чего нужно много опытов на живых людях провести. Тема сложная, потому что опыты на то и опыты, что могут давать осечки и приводить к непредсказуемым последствиям. Да и после того, как я кое-что попробовал на пленном, стало понятно, что мои прошлые представления – полнейшее фуфло. Раньше я был убежден, что нельзя напрямую насытить человека. Сейчас в этом так не уверен, но все равно, пока не готов экспериментировать. Это только кажется, что придумал, сделал, получил результат. А на самом деле придумал, долго думал, как сделать, 100 раз ошибся, чуть не убился, переделал все 10 раз и только потом, если не убился, получил результат. Сейчас я вообще думаю, что мне сильно повезло, оказавшись в новом мире, не убиться с помощью алхимии. Законы бытия схожие, но отличаются. Поэтому в случае амулета, который я дал девушке, никаких насильственных вмешательств не было. Он притягивал энергию из окружающего мира, конвертировал и распылял вдоль тела. Если девушка способна поглощать энергию из окружающего пространства, то, в теории, это должно ускорить процесс восстановления. Как минимум за счет того, что не нужно переваривать. Но это в теории. На практике же я могу ошибаться. Механизм поглощения энергии сложнее, конвертирую не тот тип силы, еще какие-то причины, мало ли что пойдет не так. Этим алхимия и сложна. Когда ты постиг что-то, то сделаешь это быстро. Как в случае простой трансформации материи. Я могу почти что угодно изменить и придать этому форму. Но вот с энергией и восполнением сил приходится возиться и аккуратно тестировать идеи, потому что область принципиально новая, и упаси меня накосячить и причинить дочери князя какой-либо вред. Надеюсь, выдохнула София, смотря на меня с подозрением. Расскажи, что означает чувствовать, что по ту сторону. Надо было срочно замять неловкую тему, и я припомнил, о чем говорили в начале. Смотрю на тебя и понимаю, что ты не задумываешься, насколько это секретная информация. Не такая уж и секретная. То, что ходоки как-то чувствуют, куда отправляются, я догадываюсь. Иначе бы вы выходили внутри чего-то и не уверен, что это закончилось бы хорошо. Есть мнение, что от этой способности чувствовать, что по ту сторону, и зависит дальность перемещения. Это мнение или факт, могу говорить только за себя. В моем случае, чем дальше переход, тем сложнее уловить, что там. А как это для тебя происходит? Зачем тебе? Было видно, насколько София не хочется делиться интимными подробностями, хотя не уверен, что их так можно называть. От того, какое на ней белье, не зависит жизнь, а от того, знают враги о ее проявлениях способности или нет, зависит. Если ты не поняла, то по натуре я – изобретатель, а знаешь, с чего начинаются изобретения? С изучения материала. Материалом меня еще никто не называл, вспыхнула она. Я медленно вдохнул и выдохнул, смотря на нее с долей серьезности и осуждения. Сколько можно дурачиться?